Эпилог. «Тебе сообщить результаты выборов?» — поинтересовалась едва сдерживающая бешенство Всеведа. «Они мне известны», — хладнокровно ответил Здимир. «Я проиграла домен Сокольники». Этого следовало ожидать. И в том, как спокойно и ровно прозвучал его голос, Берегиня услышала запредельную дерзость. «Следовало ожидать?» «Тебя там не любят», — пожал плечами барон, который только что подтвердил свой титул и перестал быть хранителем домена. «Соответственно, у твоей протеже не было шансов». «Ольга не должна была стать жрицей Сокольников». «Мне жаль». «Тебе жаль?» — взорвалась Всеведа. «Тебе жаль! Ты должен был...» Но заметила, что ее ярость не произвела на Здимира особенного впечатления. Вызвала не испуг, а раздражение. «Я сделал, как мы договаривались», — повысил голос барон. «Я планировал убить Ольгу, но Рада пожертвовала собой». «Нужно было четко продумать операцию». «Извини, я не маг, я продумал ее, как сумел». Несколько секунд они зло смотрели друг на друга, после чего Берегиня угрюмо поинтересовалась. «Как Сияна оказалась в форте?» — спокойным тоном. «У меня угнали грузовик», — также ответил барон. «Почему за ним отправилась Сияна, а не ты?» «Потому что я занимался Ольгой». «Откуда в фургоне взялись пауки?» А вот это был очень тонкий вопрос, который мог убедить Всеведу в предательстве Здимира. Но юный люд прошел через него очень уверенно. «Мне тоже интересно», — жестко поинтересовался он, глядя Берегине в глаза. «Ведь, получается, пауки предназначались мне». «Каким образом?» — удивилась ведьма. «Сияна оказалась около фургона случайно. Я должен был доставить его к дому родителей Ольги, и я должен был забраться в него и запустить находящийся в кабине артефакт портала». «Ах, да». Всеведа поняла, что сама загнала себя в ловушку и вновь замолчала. И призналась, что щенок ее сделал. Судя по всему, Здимир догадался, что его собираются прикончить, и принял ответные меры. И неплохие меры, учитывая, что Берегиня не могла его ни в чем обвинить. А Сияна мертва. И этого Всеведа прощать не хотела. «Мне жаль, что мы потеряли еще одну соратницу», произнес Демир, словно прочитав мысли Берегини. «Действительно жаль. Мне тоже». «Это станет нам хорошим напоминанием о том, что мы должны заботиться друг о друге. Взаимное доверие и взаимная поддержка – вот то, что позволит нам пройти через испытание». И ведьма едва не выругалась, ошарашенная лицемерием юнца. Впрочем, грех говорить о лицемерии, поскольку смерть Сияны оказалась весьма удачной и была использована на полную катушку. Всеведа задействовала все свое влияние и связи для того, чтобы повесить на мертвую воеводу большую часть недавних преступлений и при этом максимально дистанцироваться от нее. Имя Сияны было замазано грязью, но репутационные потери самой Берегини оказались незначительны, и на предстоящие выборы она смотрела с оптимизмом. «Кто забрал грузовик из форта?» «Не я», — тут же ответил барон. «Могу дать заклятие обещания». «То есть ты бездарно потерял собственность Ярги?» «Мы», — уточнил Здимир. «Я даже не знала, где ты его прячешь». «Хм. Хотела бы я увидеть твое лицо, когда ты станешь рассказывать Ярге, что тебя кинули красные шапки». Барон помрачнел, но ответить не успел. Зазвонил телефон, и Здимир взялся за трубку. «Мы не закончили», — холодно напомнила Берегиня. «У тебя сейчас будет шанс увидеть мое лицо». Пробормотал юноша, включая громкую связь, и ведьма поняла, что на этот вызов барон не мог не ответить. «Здимир, я рад, что ты изо всех сил старался сохранить мой груз», — произнес Ярга. «Спасибо, Заурт», — осторожно ответил юноша. «Очень осторожно. Берегиня поймала себя на мысли, что впервые слышит, чтобы молодой и дерзкий люд вел себя настолько осмотрительно». «Всеведа, я не сержусь за то, что ты планировала использовать мой груз в своих интересах», — продолжил Ярга. «Это был умный ход, но у тебя не получилось». «Да, Заурт». «Однако в следующий раз нужно будет просить разрешения». «Да, Заурт», — повторила женщина, чувствуя, как холодеет внутри. Не от страха, точнее, не только от страха. Берегиня знала, что ей придется ответить за использование фургона, и готовилась к трудному разговору. Она холодела от голоса первого князя Нави. От одного лишь голоса, даже пропущенного через человеческие устройства. холодела и ничего не могла с собой поделать. «И не забывайте, что вы оба одинаково мне дороги», — продолжил Ярга. «Когда-нибудь я увижу вас в своей свите. Обоих». Он выдержал паузу и многозначительно уточнил. «Это понятно?» «Да, Заурт», — тихо ответила Всеведа. «Да, Заурт», — также негромко подтвердил Сдемир. «Хорошо». По тону чувствовалось, что Ярго собирается закончить разговор. Поэтому барон решил задать мучивший их сберегений вопрос. «Вы на свободе, Заурт?» «Да», — коротко ответил первый князь. «Но больше вам знать не нужно. Займитесь выборами королевы. Вместе. Я хочу видеть на троне Всеведу, и вы не должны меня подвести».